действительно купить эти суда. Я уеду с Диего. По другим делам или по этому же? Поэтому, он расхохотался. Но и другим тоже. Я очень люблю сразу заниматься несколькими делами. Понимаю, что мой вопрос страшно наивен, но я все же его задам. То, что вы собираетесь предпринять, что вы, несомненно, уже предприняли, является законным или нет? Совершенно законным. И мне неведомо, выгорит мое дело или нет. Эта операция весьма своеобразная. Но она не противозаконна и не аморальна. Опять стало тихо. Дэвид Сетинья смотрел на Климрода, не понимая, какие же чувства он испытывает. «Вы, конечно, уверены, что я приму ваше предложение, не так ли?» «Почти», — ответил Климрод, одаривая его сияющей улыбкой. «Черт бы вас побрал!» — воскликнул Сетиньяс по-французски. — Иногда вы меня раздражаете, просто до бешенства. — Ну, хорошо. — И каковы же должны быть мои высшие ставки на этих торгах? — 1 фунт и 6 пенсов. За каждое судно, разумеется. В его серых, расширившихся глазах под длинными темными ресницами, так, по крайней мере, показалось Сетиньязу, промелькнуло что-то бесовское, но и веселое. Была уже ночь, когда Рэб Климрод и Диего Хаас в тот же день вышли из самолета в аэропорту Парижа. Как и условились, они тут же расстались. Рэп не сказал, куда идет, а Диего отправился туда, куда ему велел Рэп. Он приехал в отель «Георг Пятый». Там он потребовал доложить о себе и очень скоро оказался в обществе двух созданий женского пола, вероятно, француженок весьма легкого нрава. «Ну, что ты еще придумал, негодяй?» — спросил у Диего мужчина, сидевший между двумя созданиями. «Бойтесь, блондинки», — ответил Диего тоже по-испански. «Это переодетый мужчина». В глазах собеседника появилась тревога. «Ты в этом уверен?» «Нет, я сказал это шутки ради», — ответил Диего, целуя блондинку в губы. «Здравствуй, дядюшка Освальдо. Как поживает мамита?» «Твоя мать, говоря иначе, моя сестра, обезумела от горя, гнева, отчаяния и стыда. Она считала, что тебя уже несколько недель нет в живых, пока ты не соизволил прислать из Квебека открытку». «Из Монреаля», — уточнил Диего приглушенным голосом. Он с головой ушел под юбки блондинки, чтобы быть готовым ко всяким неожиданностям. «Что ты делал в Канаде? Там же одни медведи и снега». «Дела», — сказал, успокоившись Диего. Блондинка оказалась женщиной. «Кстати, о делах. Вы устроили мне это свидание завтра утром?» «Конечно, устроил», — ответил дядя Освальдо. Это был мужчина лет 50, у которого был тот же нос с горбинкой, те же глаза и даже тот же рот, что у старшей сестры, но те же самые черты, которые у мамиты дышали непреклонной и решительной волей, на лице дяди Освальдо с годами смягчились. Хотя он и был очень богат, правда, свое состояние он не заработал, а получил по наследству, дядя Освальдо, по мнению Диего, был еще и почти умным человеком. Он, не отрываясь, смотрел на племянника и пыжился вовсю, стремясь казаться властным. «На кой черт тебе понадобились все эти диковинные штуки?» Диего улыбнулся, в его глазах словно горели два солнца. «Разве я вас спрашиваю, что вы собираетесь делать с этими сеньоритами? Когда вы приехали в Париж?» «Позавчера», — ответил дядюшка Освальдо. «Вы ее видели перед отъездом из Буэнос-Айрес?» «Мамиту?» Нет.